Глава первая. За полтора месяца до событий в прологе. «Подъем, Янка, поднимай свою ленивую задницу, иначе проспишь занятия», — кричит на ухо, нет, не сестра, а будильник. Сложно мне подниматься с кровати после того, как Лида начала жить со своим парнем, а ее строгий голос, как у училки начальных классов, очень даже бодрит. Чем не замена? 1 сентября, ровно 7 утра. Первый раз на первый курс. Символично, правда? Только волнительно очень, ноги еще не трясутся, а вот в голове сплошной хаос. Скоро Лидка должна прийти с моральной поддержкой. А поможет ли она? Надеюсь, да, потому что она мне нужна как никогда. Какие туфли надеть? Какую прическу сделать? Что с собой взять? Если не понравлюсь одногруппникам, куратор попадется строгий и беспринципный. Предметы сложные, исключат после первой сессии. Как много вопросов, и они ни черта не успокаивают мою светлую и измученную головушку. А ведь день только начался. Что дальше будет? Душ, завтрак, выбор платья, причем весьма непростой. А потом начался полный пип... В общем, ужас начался. У моих любимых туфель сломалась застежка, а Лидка все свои забрала. Волнение нарастает все сильнее с каждой минутой. Даже звонок сестры не сразу слышу. «Ну что, ты готова?» — сходу спрашивает Лидка, окинув меня любопытным взглядом. «Ну да, еще бы она на меня так не смотрела». К ней вышла сестра в одном лифчике и с горячей плойкой в руках. Как всегда, Лида выглядит шикарно в своем обтягивающем строгом платье и ярко-красных туфлях на каблуках. Говорят, мы похожи, как две капли воды, но я с этим не согласна. И дело не в том, что между нами 7 лет разницы. Мы просто не похожи. Я не столь уверена, как она. Не столь красива, а вместо выпирающей четверки природа меня наградила аккуратной единицей. Скорее обделила, чем наградила. Все лавры достались моей старшей сестре. «Ты решила затопить соседей шматьем?» Она окидывает взглядом мою комнату, где повсюду раскиданы платья, колготки, нижнее белье, даже несколько пар обуви валяются где попало. «Нет же, я туфли под платье не могу подобрать. Какие лучше?» Лида нахмуренно смотрит на мамины туфли 20-летней давности в правой руке и на мои балетки в левой. «И нечего так морщиться. У меня другого выбора нет. Знаешь, у меня другая идея». Сестра, откинув назад длинные пряди светлых волос, открывает ключом свою комнату и выносит оттуда коробку с обувью. Точнее, с одной парой. Красные с шипами на каблуках. «Боже мой, мои любимые! Те самые, на которые я слюни пускала и которых меня всячески лишали. Чтобы вы понимали мой шок, это первый раз за последние несколько лет, когда Лида сама одолжила мне обувь. Она перестала делиться, когда я испортила ее любимые лодочки еще в школьные годы, даже комнату свою заперла, чтобы я ничего из ее гардероба не испортила. А теперь у меня есть самые шикарные туфли на 1 сентября. Спасибо, ты лучшая!» — кидаюсь на сестру с объятиями. «Если ты их испортишь, заставлю отработать барменом у нас на смене». «Ага. Вот теперь я готова покорять университет». Красивое темное платье чуть выше колена, с красными вставками на складках юбки, завитые пшеничного цвета волосы, накрашенные ресницы обрамляют большие серые глаза, а губы визуально увеличивают блеск. «Ну все, красотка, поехали, а то опоздаешь». И мы едем по утренним московским пробкам, слушая периодические сигналы клаксона соседних машин и маты от Лидки. Но я отвлекаюсь от утреннего хаоса и открываю полученное сообщение от Геры, моей подруги. Я уже с парнями познакомилась и страницами в соцсети обменялась. Зацени. Присылает фотографию себя и еще двух ребят. Симпатичные, но на фото не особо видно. Засняли против света. Да и что мне это даст? Я была не особо популярна в школе. Почему должна приобрести эту популярность в университете? Первый раз переступаю порог высшего учебного заведения, ощущая вкус свободы и взрослой жизни. Я поступила на факультет рекламы и связи с общественностью. Пиарщик, грубо говоря. Миша предложил эту профессию, когда мы выбирали, куда лучше податься с моими знаниями и креативностью. Мне понравилась идея, а парень моей излюбленной старшей сестры гарантированно отложил место в компании специально для меня. У Литкиного парня есть свои плюсы. Он, кстати, тоже приехал меня поддержать. Вон вдалеке стоит рядом с сестрой, не отпускает ее из рук, пока я глазами ищу свою школьную подругу. Голубки, блин. «О, Яна, иди сюда!» кричит с другого конца коридора Гера. Она стоит с двумя парнями, болтает вовсю. «Молодец какая! Мне бы научиться так легко общаться с ребятами». Подхожу к ней на Лидкиных каблуках, немного пошатываясь. Всматриваюсь то в довольное лицо подруги, то на ребят. «А, вон тот блондинчик с фото подруги. Очень симпатичный, кстати. Высокий такой, широкоплечий, улыбается дружелюбно. А еще глаз с меня не сводит. Ой, неужели я ему понравилась? Надо было волосы немного взлохматить, объем придать. Вот сейчас подойду к нему, улыбнусь обворожительно, как меня учила Лидка. А потом... Ай, какого черта?» В мгновение ока я оказываюсь на полу, сидя своей скромной пятой точечкой на холодном кафеле, а передо мной раскинуты листы А4. Поднимаю голову и сталкиваюсь сначала со стеклами очков, а потом с обладателем красивых зеленых глаз. Знаете, как весенние листва в мае, когда деревья начинают расцветать. Только они злые какие-то, смотрят на меня прищуренно. Между прочим, ты сам на меня наехал. Чего зыркаешь? Смотри, куда идешь. Пытаюсь подняться с ушибленной пятой точки. «Вы иногда тоже смотрите по сторонам», — говорит он спокойно, но тем не менее помогает подняться с пола. «Спасибо хоть на этом, блин». «Ага». И за это «ага» он смотрит на меня, как на злейшего врага, который поджег его дом еще в детстве. На этом диалог заканчивается. Парень сначала поднимает меня, затем листы. Что ж, надо помочь. И пока я складываю вместе с ним чуть посеревшую бумагу в общую стопку, сталкиваюсь с обладателем красивых глаз лицом к лицу. Нет, он не молодой человек, судя по образовавшимся морщинам на лбу. Но вряд ли ему кто-то даст больше 30. Шатен, возможно, даже высокий. В черном костюме с завязанным темно-зеленым галстуком. Староват он для студента. Преподаватель? Молод? На первый раз прощаю. В смысле? Смотрите внимательно под ноги. Больше ничего не сказав, он хватает стопку из моих рук и уходит. И это все? А где благодарности? Никто не учил говорить спасибо. И вообще, какого черта только что было? Он мне угрожал? А если не буду под ноги смотреть, то что? Да кто он вообще такой? Наглость какая. Ну, привет, катастрофа! Здоровается со мной в щеку Гера, когда я наконец-то подхожу к подруге. Ну все, теперь на меня блондинчик не посмотрит. А я с нашими одногруппниками познакомилась. Это Саша и Дима. Ребята, это Яна. Саша — рыжий парень в очках с фотографии. Я долго думала, что у него в глазах блестело, из-за освещения не увидела оправу. Дима — тот самый симпатичный блондинчик, которого присмотрела издалека, но почему-то мысль о нем упорхнула, когда меня столкнул тот высокомерный муд... мужчина. «Приятно познакомиться, Яна», — лучезарно улыбается Дима, не отводя от меня глаз. «Только не заикайся, Яна, не сейчас». «Взаимно». «Ух, без единой заминки», — сказала. «Ох, как сердце предательски бьется, когда он меня за руку берет и оставляет поцелуй на гладкой стороне ладони. Какой галантный, вау!» «Кстати, нам когда будут раздавать студаки?» — спрашивает Гера, привлекая всеобщее внимание. «Скоро, думаю. Куратор соберет нас вместе, раздаст расписание и заодно студенческие билеты», — объясняет Саша. «Интересно, она злая?» — задается вопросом подруга. «Скорее не она, а он». «Как это?» — удивленно спрашиваю я. «А ты не заметила?» — интересуется Дима, также обворожительно улыбаясь. «Ты же первая с ним познакомилась». «Когда?» «5 минут назад, когда попой на полу сидела». «Серьезно? То есть этот студент-переросток в очках еще и наш куратор?» «Здорово, преподаватель все-таки. Меня ждет веселая университетская жизнь. Он преподает английский, педант до мозга костей, полиглот, пишет кандидатскую», — поясняет Саша. «Сильный преподаватель, но требовательный, мне так брат сказал, так что его пары лучше не пропускать». «О, попала я, причем по полной программе. Хотя я и не планировала пары прогуливать, мне образование нужно, а не пропуски и тусовки». «Ладно, вру я, повеселиться тоже не мешало. Гера сказала, что в конце недели у нас будет посвящение в студенты. Интересно, что нам приготовили?» «Кстати, как он тебе?» — спрашивает у меня Гера. «А? Что? А я тут при чем? У меня, между прочим, попа до сих пор болит, а она тут какую-то ерунду говорит. Не знаю, я особо не смотрела». «Неужели?» От ответа меня спасает громкая дрель звонка. Перед уходом машу рукой сестре и Мише, а затем иду с ребятами в указанную в списках аудиторию. Заходим и ждем своего куратора. Я бы сказала, что мне больше не страшно, ведь мы уже познакомились, но это не так. Страх нарастает с двойной силой, и даже легкое прикосновение руки Димы не спасает. Садимся вчетвером на 6-й ряд. Оттуда и не видно нас, и не особо далеко. Я так думала, по крайней мере. Вдруг этот педант нас не заметит? А нет, заметил. Первым делом взметнул зеленые глаза на меня и задержался чуть дольше. Но вот и начался первый день в университете.